Глава 39. Увиденный богиней сон. Зазвучала песня. Пение бога-дракона эхом раздавалось в Ригарандалор. «Вот значит, что ты хочешь сказать. Созданное тобой экспромтом заклинание уничтожило мир бога. Иными словами, ты утверждаешь, что придуманные тобой новые знания превосходят старые знания предшественников? Решил, что она возникла мгновенно лишь потому, что было создано экспромтом?» Насмехаясь над его словами, сказал я. Голорана был в замешательстве. «Не нужно крепко держаться за прошлое, нужно его накапливать. Накопленное с прошлого и множество его следов позволили мне сделать новый шаг. Породить Гилириам Навиам». Голорана не мог игнорировать мои слова после того, как я растоптал земли следов, которые, как он считал, невозможно разрушить. «Покуда ты просто продолжаешь молиться, сила Ревершнеда будет лишь следом, пережитком прошлого. Ты не сможешь найти решение лучше многочисленных ответов, накопленных предшественниками», — сказал я молча слушающему Голруане. «Что это за мир без дискриминации такой, в котором не признают и не исправляют ошибок? Можешь ли ты утверждать, что твои взгляды и мышления не ограничены временем, полутора тысячелетней молитвой?» Первосвященник сжал зубы. «Прежде чем снимать небесный полог, снеси сначала собственные границы». Я крепко сжал правую руку и вложил в нее магическую силу. «А если не можешь, то следующим своим ударом я уничтожу твоего бога. Я ведь сказал, что уже слишком поздно». Голруана крепко схватил правую руку левой, чтобы сжать отборочный камень пакта, и взмолился от всей души. «Пока ты топтал земли следов, Ревершнет уже выполнил свою роль. Теперь, уничтожив моего бога, ты ничего не изменишь. Пение бога-дракона вознесется к поверхности, и затем божественный дракон поглотит небесный полог. Мир избавится от разрывов и переродится. Это и есть последний госпел. Бехелом!» Примечание переводчика. Записано как «Зачатие бога-дракона». Голруана посмотрел на меня с несокрушимой решимостью во взгляде. «Твоя сила есть ужасающее разрушение, поэтому уже слишком поздно. Что бы ты ни разрушил, защитить небесный полог тебе не удастся». «Действительно, ты прав. Даже если я попытаюсь уничтожить фонологический магический круг Бехелом, поверхность все равно пострадает. В лучшем случае сильно изменится ландшафт, в худшем же поверхность будет опустошена. Но это касается лишь моих сил». Применив Ликс, я сказал. «Ты слышишь меня, Аркана? Остановить Бехелом уже никак нельзя, но мы можем защитить небесный полог». «Что я должна сделать?» Тут же пришел мне ответ Аркана. «Используй меч всемогущего Ливенгирму и сделай небесный полог неизменной землей. Под воздействием суда Ливенгирма Бехелом будет бесполезен». Что мои атаки, что над Нориас не принимали Ахида после того, как он стал неизменным. Все, что находится под воздействием меча, будет отражать любую магию, которая причиняет вред. Ливенгирма может сделать неизменным лишь того, с кем у меня заключен пакт. Я не смогу сделать неизменным что-то или кого-то, кроме тебя. Тогда я уничтожу этот закон». Собранная в моей правой руке магическая сила устремилась вверх. Она подлетела к небесному пологу и нарисовала магический круг рядом с Арканой. «Дельзагейт!» Из нарисованного магического круга стали подниматься черные частицы, и появился замок владыки демонов Дельзагейт. В его главных вратах царил сияющий черным светом сокрушитель законов Венус Даноа. «Создай Ливенгирму, слив луну созидания с этим демоническим мечом. Форма у него может измениться, но ты, по крайней мере, сможешь сделать цель меча неизменной». Аркана полетела к сокрушителю законов. Следя за этим, я взглянул на Голруану. «Как тебе такое? Ты поможешь вернуть воспоминания, а я, так уж и быть, оставлю бога следов живых. Позволь в таком случае задать тебе один вопрос. О каких именно воспоминаниях ты хочешь узнать?» — спросил Голруана, намекая на что-то. «Ха, что ты имеешь в виду под «о каких именно»?» «О воспоминаниях, которые Аркана уже вернула?» — тихо сказал Голруана. «Или же о ее оставшихся воспоминаниях, которые она еще не вернула?» Не дожидаясь моего ответа, Голруана продолжил. «Она уже нашла часть своих воспоминаний во сне бога следов, когда посещала Ригарандалор. Почему, как ты думаешь, она не сказала тебе об этом своему избранному?» — спросил Голруана и продолжил. «Это истина, принесенная порядком бога следов. Если это ложь, то с радостью верну свою жизнь Господу». Он нарисовал магический круг Зекта и подписал его, после чего уверенно сказал. «Она — богиня предательства и лжи, богиня абсурдности Гондонва. Рано или поздно, оправдывая свое имя, Аркана предаст тебя. Возможно, она пойдет на это прямо сейчас. Эффект Закта точно действовал. Раз Голоруана остался жив, то все так и было. Ты собрался вернуть свои воспоминания при помощи силы бога-хранителя снов, но это всего лишь ложь, и у тебя никогда не было сводной младшей сестры по имени Аркана. Все это было очевидной ложью. Зект был разорван, и Голоруана не умер. Те сны, которые мне довелось увидеть, были ложью, и это была правда. Она в самом деле утратила воспоминания, но, вспомнив, что является богиней абсурдности, не созналась тебе в этом. Аркана не сказала тебе правду, но вместе с тобой абсолютно бессмысленно посмотрела сон, пытаясь продолжать быть твоей младшей сестрой. Ради чего ей вообще понадобилось это делать? Голоруана стал говорить одну правду с другой. Ради чего она пыталась быть твоей ложной младшей сестрой? И все ради того, чтобы прояснить одну вещь. Все ради того, чтобы предать тебя в этот миг. С набожным видом, словно предостерегая верующего, Голоруана сказал. «Подумай как следует, непригодный. Ты точно уверен, что стоит доверять судьбу поверхности, которую ты хочешь сберечь, этой богине абсурдности, этой богине предательства? Откуда такая уверенность, что она возьмет и не уничтожит всю поверхность подчистую?» Должно быть, именно этого самого момента первосвященник ждал. Он увидел прошлое с помощью порядка следов и предугадал, как развернутся все события от начала и до конца, чтобы отнять у меня время на раздумье, общение и выжать из меня компромисс. Он с самого начала знал, что не сможет победить меня, терпеливо строил из себя клоуна и поставил все, что у него было, на этот ход. «Я клянусь Господу, что Бехелом не убьет жителей поверхности, а лишь сотрет границу. Так ли велика разница, есть граница или нет, при всей той безграничной мощи, которой ты обладаешь?» Тут он действительно прав. Пока мы останемся живы, пока мы не сгинули, начать сначала можно сколько угодно раз. Даже если небесный полог исчезнет, и место, в котором мы живем, изменится, достаточно будет просто давить все сваливающиеся нам на голову трагедии. Но если ты веришь все в руки богини абсурдности, может погибнуть много демонов и людей. Действительно ли ты можешь верить своей богине? Можешь ли ты, не веря в богов, доверить делать этот выбор ей, при том, что она даже не твоя младшая сестра? Метал он в меня вопросы один за другим. «Пойди со мной на компромисс, на уступки. Ты же сам сказал мне не привязываться к прошлому, а у тебя с этой богиней вообще нет никакого прошлого и накапливаться просто нечему. Ложным воспоминаниям, ложным снам и столь эфемерным узом никогда не сравнится с нашей полуторатысячелетней молитвой!» Величественно сказал мне Голоруана, подняв голову. Двери Ригарандалор открылись, и теперь вдали можно было увидеть небесный полог. «Пожалуйста, можешь удостовериться в этом, спросив у своей богини. До активации Бехелома есть еще немного времени». Я обратил магические глаза к парящей вдали у небесного полога Аркани, и через магическую линию смог четко разглядеть выражение ее лица. «Анос». Оно было таким же, как и тогда. «Это дитя дракона сказала правду». Пробормотала Аркана с таким же мрачным выражением лица, которое у нее было после того, как она проснулась ото сна бога следов Ригарандалор. «Я вспомнила. Я богиня абсурдности Гондонова, богиня предательства и лжи, пошедшая против порядка. Анос, мне...» Она стиснула зубы и выглядела подавленной, но все равно призналась. «Ни за что нельзя доверять». Ее голос был грустным. Она словно корила саму себя. Слезы ручьем полились из ее глаз, и слова стали неразборчивыми, но взамен их она направила свои чувства мне через магическую линию. «Тогда, находясь во сне бога следов, я нашла свои воспоминания и вспомнила, что являюсь богиней абсурдности Гондонвой. Меня охватил неудержимый гнев, который словно сжигал меня без остатка вместе с основой. В итоге я так и не смогла стать доброй богиней, и то, что я продолжала обманывать тебя, тому доказательство. Я пыталась продолжать быть твоей сестрой, не сказав, о чем вспомнила. Думала, насколько же счастливее буду, если продолжу лгать, но теперь я знаю, на самом деле это был мой сон. Вовсе не воспоминание. Это был просто желанный мною сон. Меня, да, меня преследовали. С самого детства на меня нападали драконы, меня угнетали в землях подземных глубин и преследовали дракониды. Буквально все и каждый были моими врагами, и никто не защищал меня. Поэтому я пожелала, чтобы у меня был старший брат, и когда на меня напал дракон, когда дракониды вломились в дом и собирались принести меня в жертву, когда дракон проглотил меня, я возжелала, чтобы у меня был старший брат, который бы спас меня. Я до самого последнего момента не могла посмотреть в лицо своим воспоминаниям и отводила от них взгляд. Я не смогла признаться тебе, и продолжала хранить молчание. Я все еще хотела хоть немного посмотреть тот сон, хотела хотя бы в том сне забыть о том, что являюсь глупой богиней. Все было ложью, все было обманом. Я — богиня, окутанная показушностью, и уверена, что предам тебя, уверена, что причиню тебе боль. Даже это чувство, даже это желание спасать смертных — не более чем подделка, созданная мной при помощи Луны Созидания. И когда придет время, и я верну всю свою память с чувствами, я предам саму себя и исполню свое предназначение. Поэтому я хочу, чтобы ты уничтожил меня до того, как это случится, Анос. Я не была твоей младшей сестрой, я лгала даже самой себе и решила, что это ложь-правда. Глупая, одинокая, непокорная богиня, я была лгуньей долой. Раздался голос находящегося передо мной Голруаны. «Да будет это спасением тебе! Не будешь предан ты богине непокорной!» Он закрыл глаза, словно вознося молитву. «На вся воля всемогущего сиятельства!» «Голруана!» — спокойно сказал я ему. «Это ты собирался сделать силой бога следов?» Он открыл глаза и посмотрел на меня. «Если да, то, видимо, твой план провалился». Первосвященник нахмурился, словно не понимая, о чем я. «Что ты? Моя младшая сестра меня никогда не предаст». «Что за бред? Она не твоя младшая сестра. Это лишь эфемерная ложь». «Да, ты прав. Поэтому я сделаю ее реальностью. Желания для того и нужны, чтобы исполняться. Ты способен видеть прошлое, а вот сердца смертных нет, первосвященник». «Она предающая, обманывающая богиня абсурдности, а не смертная. Она продолжала показывать тебе сны и лгать именно потому, что пыталась обмануть. Аркана сама это подтвердила!» «Глупец! Неужели ты не видишь разницы между ложью и желанием? Именно это и было ее сном. Она желала иметь старшего брата. Будучи богиней, которой никто не верил, она всей душой желала обрести старшего брата, который всегда будет верить в нее. Сказал я Голруане, которого все никак не отпускала прошлая богиня абсурдности. «Разве ты не видишь ее одиночество и следы ее грусти, Голруана?» «Анос!» — раздался голос Арканы, то на него был грустным и смешанным со слезами. «Помнишь данное мне обещание, Аркана?» И затем я сказал ей так, что до нее дошло, как можно более нежным голосом. «Я ведь сказал тебе всегда помнить, что ты моя младшая сестра. Да, мы не связаны кровными узами, но ты все равно моя младшая сестра». «Дни, что я проводила с тобой, были фальшивыми, как и это обещание. Но не желание, которое я увидел вместе с тобой». Из глаз Аркана ручьём полились слезы, прямо как в тех снах. «Ты ведь сказала, что если переродишься, то станешь сильнее, верно? Сказала, что будешь помогать мне, верно? В таком случае преодолей это слабое чувство здесь и сейчас. Будь сильней! Мне все равно, кто ты. Хоть богиня абсурдности, хоть богиня предательства и лжи. В том сне ты сказала мне, что в следующий раз не солжёшь. Раз всем наплевать на ее желание, его исполню я. Решила, что лишь потому, что это сон, то он не станет реальностью? Я тебя... А я не дам тебе предать меня. Что бы ни случилось, и чего бы мне это ни стоило». Первосвященник взмолился так ревностно, словно умоляя кого-то. Пение бога-дракона раздалось в небе подземных глубин еще громче. Уже скоро небесный полог будет перерожден. «Книга Госпела, часть последняя, Бехелом!» Небо сверкнуло и было окутано столь ярким светом, что смотреть прямо на него было невозможно. «Я буду верить словам своей богини и желаниям младшей сестры до самого конца. А если тебе этого недостаточно, то я повторю еще раз. Будь моей младшей сестрой!» От всей души попросил я у нее. И после мгновения пустоты воздух содрогнулся от ее слез. «Братик!» Аркана протянула руку и схватила сокрушитель законов. Тот переплелся и слился с луной созидания. От злости Голруана переменился в лице. «Доверятся богине абсурдности? Да чего же это глупо? Ревершнет, уничтожь грешника! Это бедствие нашего мира!» Бог следов открыл белую книгу и направил руку на меня. В следующий миг в подземных руинах раздался звук разрушения, и сверху спустился божественный меч. Меч всемогущего Левангирма. Я поднял убранный в ножны меч, созданный при помощи сокрушителя законов и луны созидания, и схватился за его рукоять. След клинка. Мое тело и магическая сила колыхнулись, как волна. Небесные разящие клинки! На меня понеслись бесчисленные вспышки меча секрета, активированного Ревершнеддом. Я широко шагнул вперед, чтобы встретить их прямо в лоб. Венеджиара! Мы с ним пересеклись и поменялись местами. На мгновение воцарилась тишина. Тело бога следов Ревершнуда дернулось. Его божий лик был разрублен пополам. Вероятный клинок Ливенкирмы, который оставался вложенным в ножны, рассек небесные разящие клинки и моего врага. Пред порядком, попирающим порядки, и мечом, являющимся силой богини абсурдности Гондонвы, избежать погибели был не способен даже бог следов. «Первосвященник, оставляю вашу молитву здесь». В следующий миг его бог разлетелся на куски. На его месте, словно скудный след, осталась лишь белоснежная книга, которую он держал в руке. Я посмотрел вверх на небесный полог. Бихелом активировался, однако небесный полог, или, выражаясь иными словами, поверхность, остался на своем месте, никак не изменившись. Меч всемогущего Ливенгирма сделал его неизменным и отразил мощь Бихелома. Прислушавшись, вместо обычного пения бога-дракона, я услышал тихий плач Аркана, разносящийся по небу подземных глубин.